Что же касается слов шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, которые автор отведения привел в доказательство своего постановления, эти слова звучат следующим образом. Шейх Ислам рахимахуллах говорит: определение какой-то территории как неверия, даруль куфр, земли ислама, даруль ислам, или земли нечестивцев, даруль фиск, не является чем-то неизменным. Нет, ибо такая характеристика земель напрямую зависит от жителей, населяющих данную землю. Любая земля, на которой проживают верующие и богобоязненные люди, является в этот период времени землей приближенных к Аллаху людей. Точно так же всякая земля, на которой проживают неверные, является в этот период времени землей неверия. И вся земля, на которой проживают нечестивцы, является в этот период времени землей нечестия. Если жители какой-либо земли сменяют другие люди, то эта земля становится их землей. Это подобно мечети, если она будет превращена в винную лавку, в публичный дом, в место нечестия, несправедливости или в церковь, где наряду с Аллахом поклоняются другим божествам, то мечеть теряет свой статус из-за изменения людей, которые ее выполняют. И наоборот, любая винная лавка, публичный дом или тому подобное заведение становится мечетью, где поклоняются Всевышнему Аллаху, меняет свой статус в соответствии с произошедшим изменением. Смотрите Маджму Фатаву, 18 том, 281 страница. Если бы внимательно автор отведения посмотрел, почитал и понял то, о чем говорит шейх Лисам, он понял, что он не говорит о разделении со стороны фиковских положений, со стороны взаимоотношений стран, так как никто не определяет землю в отношении взаимодействия с ней как землю фиска. И говорится даруль фиск. Если же наш эрудит интернетовский посчитал такое разделение, как он выразился, каулю раджих в этом вопросе, поэтому должен назвать республику, в которой большая часть людей хоть и приписывает себя к исламу, однако пьют вино, женщины ходят голые, многие не читают намаз. Тоже назвать это земля фиск, даруль фиск. А он называет это? Это не называется. Поэтому ученые, когда разделили эти страны, в зависимости от характера проблемы, разделили со стороны взаимоотношений стран. Как я уже сказал, меня не интересует здесь опровержение или утверждение понятия даруль куф и дар ислам в зависимости от характера правления. Однако хочу показать научную степень этих людей. Они говорят о вещах сами, толком не понимают, о чем говорят. Также хочу привести фатву шейх ибн Бас, рахимахуллах. Все это подтверждение предыдущих тем или предыдущих то, к чему хочется, то, что хочется раскрыть, то, что мусульмане сейчас находятся в состоянии войны. Даже каждый сидящий, даже человек, который сидит дома и пьет чай, он в состоянии войны, если он является мусульманином на самом деле. Против него обращена война любыми способами, любыми средствами. И поэтому нужно себя вести в соответствии с той установкой, в которой мы находимся. Подтверждение моих слов. Спросили шейх ибн Бас, да смилуется над ним Аллах, какова более разумная и правильная дорога для противостояния войне, которую ведут против ислама, даже некоторые, причисляющие себя к исламу. Неважно, является ли они альманистами или нет. Альманисты – это люди, причисляющиеся к исламу, однако заявляющие, что религия должна быть отделена от таких сфер жизни, как торговля, политические взаимоотношения и так далее. Ответ. Лежит обязательство Шейх Инбас Рахима отвечает, лежит обязательство на исламской умме противостоять каждому виду оружия, направленного на него тем, чем будет уместным. Те, которые сражаются с исламом, идеями и речами, обязательно разъяснять их ложь с помощью доказательств умственных, логических, с подкреплением шариатскими доказательствами. Тот, кто сражается с исламом, необходимо их отталкивать. Тот, кто сражается с исламом с экономической стороны, необходимо отталкивать их также со стороны экономической. Мало того, нападать на них тем же способом, если это возможно. Тот же, кто борется против ислама с оружием, необходимо противостоять тем, что будет уместно в отношении этого оружия. Поэтому сказал Аллах: «Я юхаль набию джахидиль куффара валь мунафикина ваглюд алейхим ва мауахум джаханнам ва бисаль масир». Аллах Сумталя сказал: «О, посланник, сражайся, веди борьбу с кафирами и мунафиками». С кафирами и мунафиками. С кафирами ведется один вид борьбы, с мунафиками ведется другой вид борьбы. Однако, как понимается из автора отведения, проблема сегодняшнего ума вся заключилась в группе такфировцев. Мало того, такфировцев, каких такфировцев, которые не являются таковыми. Без сомнения, мы знаем такфировцев, знаем их основы. Их надо изучать, как любое зло, которое надо изучать. Однако не путать. Автор отведения в конце, и мы дойдем, иншалла, до этого, более подробно поговорим. Просто хочу сейчас, так как уместно будет это упомянуть, хотел бы упомянуть. Он говорит, посланник, саллаху алейхи ва саллям, сказал же хадисы о том, что хавариджи и подобные, хавариджи будут существовать все время. Это же истина, конечно, истина. Так где же они тогда? Он задает вопрос своему оппоненту. И говорит, они не смогут, кроме как указать на самих себя. Мы тоже спросим, Аллах Сумталя описал в Коране описание мунафиков. И мы дойдем, иншалла, мы приведем аяты, эти слова ученых. Описал ли слова мунафиков? Истинно ли то, что сказал Аллах? Конечно, истинно. Будет ли они до судного дня? Будет ли они до судного дня? Где же они? Покажите мне на них. Разве вы ни одного не находите? Это фатва, которая предшествовала упоминанию. Маджаля тут дала. 1277 номер. Эта фатва также можно найти в ней фатва Улема Балидуль Харам. Говорит, автор отведения. Секунду. Говорит автор отведения, все мусульмане, знаешь, брат мой, то, что они обязаны всегда быть истинными муахидами, а также заботиться о том, что велел Аллах, уберегите себя и свои семьи от огня. И «Ладина аману куанфусакум ахликум нар». Вот это здесь меня интересует. Он говорит, меня всегда поражали эти глупые заявления. Что значит каждый мусульманин должен? А с чего им начинать кого убивать? С кем-то воевать, кому-то привыкать, примыкать, ради чего? Все это обобщенные пустые слова, это призыв к анархии и беспределу под именем джихада, у которого не будет никаких условий. Я отвечу этому человеку, решившим, что он понимает вопросы джихада во всех его, во всех, так сказать, со всех сторон этого вопроса. Как мы видим, этот человек не понимает джихад, кроме как ведение для каждого, я имею в виду, сейчас в нашей ситуации, кроме как хватание кухонного ножа, кто может схватить ручку, кто может схватить резинку, стол, стул. Это человек, решивший, что он понимает вопросы джихада, ничем не отличается от своего собеседника. Не знаю, реально этот собеседник, с которым якобы происходит эта беседа или нет. Как бы то ни было. Если этот собеседник, чьи слова якобы приведены в такой форме, является действительно собеседником, то Аллах мустан. В этом случае он ничем не отличается от своего собеседника. Начало его слов противоречит их концу. В одном месте он упрекает тех, кто взял на себя ответственность решать мировые проблемы. Сам же начинает их решать, делая выводы на основе многочисленного множества высказываний ученых, каждое из которых должно опускаться на то или иное положение. Это наш же интернетовский эрудит сбросил всех в одну кучу и думает, что таким образом решил мировой вопрос, сбросил с себя всю ответственность, спас всех в книжке, состоящей из 27 листов. Если вы обратите внимание, эта книга затронула джихад оборонительный, наступательный, вопрос правления. Величайшие вопросы, на которые нужно писать целые тома. Приводит слова ученого положение, когда убежать с поля боя или заплатить дань неверным в этом и есть польза. Только не понимаю смысл этого приводения. Смысл приводения обязательности принять. Обязательности сдавания. Когда ученые говорят, они говорят, можно это сделать. И сейчас придут доказательства этого. Есть большая разница между можно и ты обязан это делать. Между сказать, большая разница между сказать, брат, тебе можно это сделать. Между тем сказать, ты идиот, что ты делаешь? Ты должен сдаваться. Все в плен. Не понимаю, что у каждого положения в шариате есть свои причины, на которые опускаются те или иные положения. Поэтому, чтобы опустить то или иное положение на ситуацию, нужно знать, выявить причину, которая требует это положение. Есть айля, есть хукм, причина и положение. Есть известное правило, аль-айляту тадуру махукмиха адман вауджудан. Если есть причина для положения, приходит положение. Если нет причины для положения, нет причины, нет положения. Так в нашем случае, например, наличие полноценной силы является причиной обязательства делать джихад талиб. Отсутствие этой силы есть причина спадания этого обязательства, то есть вести наступательный джихад и так далее. Поэтому недостаточно знать миллион далилей. Доказательств, сказал это. И это то, чем происходит, что производит результат. Люди читают слова, люди не читают смысл слов. Сказал Куртуби, сказал имам Шафи, сказал Ибн Кудама, сказал Ибн Таби. Не читайте слова, не читайте имена, читайте слова. Думайте, размышляйте. Недостаточно знать миллион доказательств, нужно уметь опустить их на ситуацию. Поэтому мы спросим, где те ученые, к которым вы относите все свои бредни? Где те мифические ученые, которым вы прикрываетесь? Где их решение по поводу того, что та или та ситуация, которая существует в Ираке? В других странах обязывает сопротивляющих убежать и оставить сопротивление. Мало того, если бы нас интернетовский муджахи внимательно посмотрел на слова ученых, которые он привел, касающихся возможности выкупа, откупиться от каферов или оставления сражения, он бы понял, что эти высказывания касаются положения, когда мусульмане не могут вести наступательную войну. Также до вхождения кафиров в мусульманскую землю. Когда же это происходит, вхождение, то в этом случае начинают работать другие положения, о которых упоминалось ниже. Если мусульмане в завоеванной стране не могут сопротивляться, обязательность переходит другим по степени возможности. Если уж совсем никто ничего не может сделать, конечно же, Аллах не наложит на душу больше, чем то, что она сможет понести. Отталкиваясь от этого, мы спросим этого человека, откуда ты взял, что сопротивление должно быть в обязательном порядке остановлено. И те, кто читает эти вещи, спросите, если вы знаете этих людей, спросите его, откуда ты взял, что сопротивление должно быть в обязательном порядке остановлено. Пускай скажет что-то внятное. Нам не нужно миллион высказываний на разные темы. Разве он определил, после того, как определил положение, после того, как основа в этом вопросе, является защита, обязательная защита, сопротивление мусульман и помощь им. Разве он взял на себя ответственность вынесения решения об обязательности оставления сопротивления? Где хоть одна фатва современного ученого в этом вопросе? Поэтому мы не нуждаемся в его личном иштихаде. Мы находимся на основе. А это обязательность вести сопротивление и оказывать помощь по степени возможности. И чтобы уйти с этой основы, нужно что-то серьезнее, чем то, что мы видим. Фатва фикховского собрания является фатвой знающих людей, разбирающихся в вопросах пользы, вреда, намного больше, чем этот человек, написавший «Отведение сомнений». Мало того, мы видим явные успехи иракских и афганских муджахидов. Демократическая партия Америки требует от Буша вывести свои войска в ближайшее время. Американцы призывают к выведению войск, признают свое поражение. Эта война пожирает их финансовые и моральные ресурсы. И в это время выходят эти люди и начинают говорить вещи, которому, наверное, может быть, их научил агент ЦРУ, истерично причитает: нет силы, нет силы. Кто определяет отсутствие и наличие силы? Необходимой силы для той или иной ситуации. Если люди сопротивляются, это значит, что они находят в себе нужные силы. Авторы «Отведения» и подобные ему деятели, подобные в нашей ситуации тому, кто видит, как на достаточно худого, но смелого человека напали трое здоровяков, и несмотря на явное их превосходство, этот худой, но достаточно успешно обороняется. Видя все это, этот паникер начинает набрасываться на худого, виснуть у него на руках, обзывать его идиотом, заставлять его сдаться. Так как паникеру кажется, что у худого недостаточно сил для сопротивления. Понятие силы и отсутствие понятно и относительное. И определение этого в нашем случае в оборонительном джихаде возвращается непосредственно к самим муджахинам, непосредственно к народу, к людям, которые задействованы в этом действии. И доказательство этого я хочу привести Салай ибн Кудама, рахимахулла, чтобы указать на то, что эти вопросы возвращаются непосредственно к муджахидам. Говорит Ибн Кудама в своей книге «Мугни», книга «Джихад», раздел «Число врагов вдвое превышает число мусульман». Число врагов вдвое превышает число мусульман. И удивительно, почему автор отведения не привел эти слова Ибн Кудама в своих паникерских листовках. Но нечему удивляться, ведь это задача является ввести панику и посеять душевное поражение. Если он это намеренно делает, это большая проблема. Говорит Ибн Кудама, если врагов больше, чем мусульман, то есть больше, чем один к двум, и они считают, полагают, что они победят, лучше для них сражаться и держаться, так как в этом большая польза для религии. В этом есть большая польза для религии. Мусульмане смотрят на них. Если они победят, маленькая группа победит большую, это большой подъем в мусульман. Большой подъем в мусульман и большое унижение для кафиров. И если они уйдут, им разрешено. Им разрешено. Заметьте, какая большая разница между словом «можно» или «они обязаны» в этом случае. И в подтверждение того, что Ибн Кудама здесь сказал о чем? Что они должны спросить сначала какого-то человека, который находится за 1000 километров, можно ли нам уходить или нельзя уходить. Человек, который не может стоять на намазе, у него кто-то ему ставит градусник, который определяет степень его несостояния, или это возвращается к нему. И куда он говорит, если они считают, они кто? Те, кто непосредственно находится в действии. К ним обращены приказы Аллаха, к ним обращены. Так как они, я продолжаю говорить с Ибн Кудама. Так как они не обезопасены от гибели, положение хукм прикрепляется к вероятности осуществления. И это то, что их меньше, чем половина. То есть он хочет сказать, что шариат установил хукм. Положение в соответствии с вероятностью, которая обычно происходит при брании необходимых причин. То есть обычно, когда людей меньше, можно предположить, что обычно они должны проиграть. Обычно. Поэтому в этом случае Аллах Субхана ва Тааля их не обязывает сражаться. Однако он и не обязывает также их отступать. Если они рассчитывают на победу, чтобы в их этом установлении или в их этой стойкости не было абсолютного вреда. И придут на это доказательства, иншаллах. Просто я хочу разъяснить эту вещь, которая произошел большой бардак. Люди говорят, на самом деле, о вещах не понимают, смешивают все в один винегрет. У каждой вещи есть свои правила, да лабит. И также, Ибн Кудама говорит, и также есть вероятность, то есть в отношении хукма, относительно этого положения, уаджиб, не уаджиб, да, есть вероятность, что в предыдущем положении, что они обязаны, даже в этом случае есть вероятность того, что они должны стоять обязательно, даже если их будет меньше, однако они рассчитывают на победу, даже в этом случае есть вероятность того, что хукм у них будет каким обязательным им стоять, если они рассчитывают на победу, так как в этом есть большая польза. Если они рассчитывают на погибель в своем оставании и спасение в уходе, то есть они рассчитывают на погибель в том момент, если они останутся, и рассчитывают на спасение в уходе, лучше для них уйти. лучше для них уйти. Сейчас, секунду.